Овечкин вновь был назначен идти замыкающим. Ему в напарники здоровяк выделил мужчину и женщину из числа активистов, которые получили антирад. Мужчина, судя по чертам лица, имел армянские корни, на вид ему лет 35, в прошлом явно был спортсменом. Его тучная оплывшая фигура еще хранила силу. Он тяжело дышал из-за лишнего веса, но двигался все равно легче остальных и часто помогал людям перелезать через завал. Женщина была моложе его лет на 5, может, чуть больше. Вроде русская, хотя в респираторе не понять. Кажется, Антон видел ее среди активистов ранее. Привлекательная рыженькая особа с узкой талией и модными широкими бедрами и эффектными большими черными глазами. Она была, пожалуй, даже симпатичнее той брюнетки из их вагона, которую чуть не убил психованный Порфирий. Рыженька обладает очень активной жизненной позицией, постоянно участвовала во всех обсуждениях, запомнилась своеобразным громким голосом. Сейчас не понять, она это или не она, все замотаны во что придется в несколько слоев. Но та была без пары, значит, или они сошлись недавно, или просто работают вместе по жребию. Вторая пара активистов, получивших антирад, была старше, но тоже разнополой и тоже сборной. Им Порфирьев поручил идти в голове колонны вместе с Петровичем и следить, чтобы группа не сбилась с пути. Сам Порфирьев шел в 10 метрах впереди всех, прокладывая путь. Молодой техник и пожарный шли за ним в 5 шагах, и все трое были связаны тросом. Эта предосторожность оказалась не лишней и сегодня. Дважды месиво обломков под ногами Порфирьева обваливалось в скрытые полости, и амбал проваливался вниз, повисая на тросах. Оба раза Владимира и Александра сбивало с ног внезапным рывком, но они вовремя хватались за торчащие отовсюду обломки и останавливали скольжение. Порфирьева вытаскивали и проверяли целостность снаряжения. Он сообщал, что до переломов благодаря подвеске долететь не успел, отряхивался и начинал искать другой путь в обход опасного места. Спустя 5 минут после второго такого падения налетел ураган, и все попадали там, где шли, стараясь забиться за любые выступающие обломки. Штормовой ветер нес с собой облака мелких камней и строительного крошева. И замерший за обломком толстой бетонной балки Антон слышал, как летящие на угрожающей скорости потоки небольших обломков бьют по поверхностям защищающих людей каск. Если кто-то и кричал от боли, то в пронзительном завывании урагана услышать это не представлялось возможным. В памяти возник образ громадного монстра с пылающим кроваво-красным взором, и Антону вновь стало страшно. Он понимал, что его страхи есть плод воспаленных нервов, и заставил себя думать о детях. Это должно помочь. Как они пережидают ураган? Дилара с детьми шла в центре колонны. Отсюда ее не было видно, и он надеялся, что она успела укрыть детей за каким-нибудь крупным обломком. Сейчас, когда видимость улучшилась вдвое по сравнению со вчерашним днем, луч нашлемного фонаря отчетливо высвечивал множество таких препятствий вокруг. Неудивительно, что Порфирьев ведет группу далеко не по прямой линии. Приходится обходить не только высокие горы обломков, но и огибать отдельно торчащие, которых на пути полно. Но в то же время их можно использовать как препятствие на пути ураганного ветра, несущего мелкие камни, как сейчас. Поэтому на значительное расстояние от них лучше не удаляться. Ураган закончился внезапно, и Антон не сразу это понял. Где-то неподалеку появился Порфирьев, его силуэт, сливающийся с окружающим пыльным мраком, разглядеть не удавалось, но голос в эфире стало слышно отчетливо. Вместе с ним пришел пожарный, они подняли всех на ноги и устроили перекличку. Все, кроме одного, обнаружились быстро. Люди сильно испугались, но в целом не пострадали, однако потерявшегося не могли найти минут 10. Все это время колонна стояла. Порфирьев разрешил людям сидеть, запретив при этом сходить с места. Антон воспользовался неподвижностью колонны, заявил в эфире, что ему необходимо проверить семью, и направился к жене. Дилару он нашел на положенном ей месте, успокаивающую детей, и прибыл как раз вовремя, потому что конфликт с сыном был в разгаре, и маленькая дочурка устало хныкала в заплечном рюкзаке Дилары, жалуясь на мерзнущие ноги. «Отдай мне мой нож!» – требовал Давид. Ребенок был бледен, как полотно, и пытался отобрать оружие, которое Дилара держала в руке, отведя за спину, чтобы не позволить сыну схватить. «Я буду отбиваться от монстров! Ты не сможешь! У тебя мина!» «Нет никаких монстров! Тебе показалось! И вообще, я сильнее тебя! Поэтому нож будет у меня!» «Это я сильнее! Папа при тебе сказал!» Давид вцепился матери в руку, вырывая рукоять ножа. «Давид, уступи! Мы уже говорили об этом. Тут нет никаких монстров. Оставь мать в покое, ей и так тяжело». «Есть! Я сам видел. Он огромный и весь в мешковине. Похож на здоровенного человека, только в 100 раз мощнее. У него глаза красные и светят, как лазер. Он шел через ураган и всех ненавидел. Я сразу понял. Скажи, пусть отдаст мне нож. Надо рассказать Олегу, у него есть ствол». «Нет здесь никаких монстров, Давид». Антон вновь ощутил холодок страха, текущий вдоль позвоночника. «Это распространенная галлюцинация. Во время пыльной бури люди такое часто видят. Как мираж в пустыне. Спорим, монстр исчез, как только посмотрел на тебя?» «Он на меня не смотрел. Я прятался за обломками, и он меня не заметил. Он прошел мимо, вон там, и ушел в сторону Олега». «Может, это и был Олег. Он проверял, все ли в порядке. У него же крутое снаряжение спецназа, но сливается с пылью. Вот тебе и привиделось». «Надо у него спросить. Вызови его по рации, заодно предупредим». «Олег, ответь Антону!» – громко заявил Овечкин, незаметно отключая рацию. «Олег, ответь Антону!» «Что? Да, на связи. Помехи сильные. Слышу тебя очень тихо. Давид видел монстра во время урагана». «Что? Да-да. 3 метра ростом, в мешковине, человекообразный, 500 килограмм весом. Очень здоровый, глаза кроваво-красные и светятся. Именно так, ты все точно описал. Что? Стандартная галлюцинация пыльных бурь? Ты уверен? Окей, понял тебя, Олег. Принято, отбой, конец связи». Овечкин присел на корточки перед сыном и незаметно включил рацию, чтобы Давид услышал шипение эфира, и все выглядело максимально правдоподобно. «Ты тоже его видел?» Незамысловатый спектакль возымел действие и успокоил ребенка. «Нет, мне Олег рассказал. Я не видел. У меня крепкая психика». «У меня слабая. У Олега тоже?» «Олег много воевал и много пережил». Овечкин придал голосу нотки непоколебимого спокойствия. «Ему пришлось нелегко, поэтому его нервная система иногда перенапрягается и в момент пылевой бури может галлюцинировать. У тебя с психикой все отлично. Просто ты еще не вырос полностью. Скоро она станет такая же мощная, как у меня». «Владелец мощной психики, бегом на свое место в колонии. Ждем только тебя. Почему не отвечаешь на вызовы?» «Я разговаривал с сыном», — поспешил оправдаться Овечкин, вскакивая. Он хлопнул Давида по плечу. «Мне пора». И побежал вдоль людской вереницы в хвост колонны. «Вы нашли последнего?» «Нашли. Его убило ураганом. Крупный камень попал в лицо, между каской и респиратором. Его отбросило в сторону и нанизало на торчащий кусок арматуры. Пока ураган длился, он умер. Вставай за накающим, начинаем движение. Смотри в оба, сейчас будем переходить реку, возможно, оползни». «Оползни? Ты опасаешься, что мост не выдержит?» «Моста я не нашел». Размытый силуэт Порфирьева вынырнул из пыльного сумрака рядом с Овечкиным. «Его больше нет. Воды в реке тоже. Русло сильно захламлено обломками. В некоторых местах засыпано почти полностью. Я наткнулся на один такой гребень. По нему и перейдем». «Если весь город подвергся такому разрушению, то шлюзов на Московском канале больше нет. Что осталось от подземных коммуникаций, нельзя даже представить. Вода могла уйти куда угодно, но потом она вернется, если вся река не выкипела до самых истоков». «Кто ее знает? От мостов точно ничего не осталось. Можно даже не искать. Так что надо переходить здесь, пока есть возможность, и Штиль». Он дал Овечкину несколько указаний и исчез. Спустя минуту колонна двинулась сквозь утопающий в полумраке океан пылевой взвеси, и Антон сосредоточился на движении. Группа недолго шла вдоль набережной, скрытой под 3-метровым слоем обломков, двигаясь вдоль обрыва, ведущего к руслу. Потом резко изменила направление под прямым углом и принялась карабкаться вверх по склону завала, перегородившего речной канал. темном пыльном сумраке луч фонаря не доставал до дна русла, и понять, что там, не получалось. Лишившееся воды русло там, куда проникал взгляд, действительно было обильно захламлено корявыми головешками сильно выгоревших деревьев, перемешку с обломками зданий, вывороченными корнями, смятыми в узлы столбами, расплющенными электрокарами всевозможных размеров и множеством другого оплавленного до неузнаваемости хлама. Все это густо засыпано грунтом и пылью, и пробираться по завалу приходилось почти на четвереньках, помогая себе руками. Где-то впереди, в десятке метров от Антона, раздался громкий хруст, и крик падающего человека утонул в грохоте срывающихся со склонов обломков. Крик перерос в душераздирающий вопль боли. Видимо, попавший под оползень человек уже лишился респиратора, но сразу захлебнулся на высокой ноте. Несколько секунд еще слышался звук падающих камней, ударяющихся не то о дно русла, не то скопившиеся поверх него обломки, потом все стихло. Вскоре вереница продолжила движение, и Антон увидел Порфирьева с пожарным, которые за руки перетаскивали людей через место провала. До противоположного берега удалось добраться без новых потерь, но двигаться дальше оказалось невозможно. Все вокруг представляло собой сплошное месиво из начисто выгоревших обломков деревьев, торчащих среди россыпи буераков, образовавшихся на месте вырванных с корнем древесных стволов. В недалеком свете нашлемного фонаря все это уходило вверх под опасным углом и терялось в забитом пылью сумраке. Овечкин подумал, что где-то здесь должны быть Воробьевы горы, наверное, это они и есть. Порфирьев объявил привал и ушел искать подъем. Пока его не было, люди стали жаловаться на озноб и слабость, и пожарные с техниками попытались развести костер, но не смогли разжечь огонь. У кого-то из людей нашлась зажигалка, но обугленные головешки, торчащие отовсюду в изобилии, не загорались, а растопочного материала не было. Потом вернулся Порфирьев и сообщил, что нашел подъем, но к этому месту движется пожар и надо торопиться. Минут 15 человеческая вереница ползла вверх по извилистому маршруту. Потом где-то справа начало светлеть, и ситуация изменилась. Температура стала расти, к пылевой завесе прибавился едкий дым, видимость упала, люди через респираторы ощущали запах гари. Грязно-оранжевое световое пятно быстро заняло всю правую сторону склона сверху донизу, и треск надвигающегося пожара свидетельствовал о его быстром приближении лучше любых объяснений. Люди рвались вверх по склону, выбиваясь из сил. Двое или трое сорвались, но одного успели поймать за руку, остальным повезло зацепиться за какие-то обломки. Оказавшись наверху, группа продолжила бег, стремясь выбраться из опасной зоны, но вновь начался ураган, и пришлось срочно прятаться прямо под ударами стихии. На этот раз штормовой ветер ударил еще более неожиданно, чем до этого, и люди падали наземь прямо там, где находились. Антон успел заметить, как пару помогающих ему активистов опрокинуло навзничь, но большего разглядеть не смог. Поток каменного крошева хлестал по лицевому щитку скафандра, и Овечкин пополз к ближайшему крупному камню, оказавшемуся рядом. Ураган свирепствовал меньше 10 минут, но выстудил скафандр настолько сильно, что на индикаторной панели вспыхнула пиктограмма включенного режима обогрева. Термометр показывал -5, и Антон переживал за детей. Их одели и утеплили как смогли, но кто сказал, что это надежно? На прошлом привале Амина жаловалась, что у нее мерзнут ножки. Она ведь сидит в рюкзаке и совсем не двигается. Нужно найти способ развести костер и обогреть замерзающих людей. Но пока бушует пылевая буря, невозможно даже пошевелиться. Ураган сменился полным штилем не более чем за секунду. Показания термометра выросли до -1, и сразу же начался снегопад. Бушевавший позади пожар задуло штормовым ветром, и со стороны угасшего пожарища потянулись облака сизого дыма, быстро накрывая все вокруг. С неба крупными хлопьями сыпалась сплошная грязь, ничем не напоминающая снег, и частично таяла, покрывая бесконечные россыпи развалин, чавкающие пластилиновой кашицей. Антон вскочил на ноги, понимая, что его засыпает смертельно опасными радиоактивными веществами, и бросился искать семью. Через два шага он наткнулся на свою пару активистов, вяло шевелящихся среди покрывающихся влажной грязью обломков. Задерживаться возле них Овечкин не стал. От одной мысли, что его жена и дети могут сейчас находиться в таком же положении, ему стало дурно, и он с разбега перепрыгнул пытающиеся подняться фигуры. Антон бежал вдоль людской вереницы, ища глазами Дилару. На ногах не стоял никто. Некоторые смогли подняться на четвереньки, остальные еще только пытались освободиться от слоя грунта и мелких камней, насыпанных на них ветром. К счастью, благодаря внезапности урагана, колонна даже не успела рассыпаться, и Антону удалось добраться до жены быстро. Дилара сидела на дне неглубокой ямы и прижимала к себе плачущую Амину, пытаясь укрыть ее между собой и обломком какой-то расколотой кирпичной кладки. Рядом ползал Давид и сосредоточенно осматривал обломки, выискивая все деревянное. «Папа, надо развести костер, а мне холодно, и маме тоже». Зубы Давида красноречиво стучали, дочурка рыдала, и Дилара без всяких предисловий отправила его к Порфирьеву просить помощи. Овечкин заверил семью, что сейчас все решит, и бросился в голову колонны, на бегу вызывая Порфирьева. Но из-за радиоактивных осадков ионизация окружающей атмосферы усилилась, радиосигнал не пробивался через помехи, и никто ему не отвечал. Добравшись до первой пары активистов, он обнаружил их шатающимися, но уже на ногах. Порфирьева нигде не было, людей в скафандрах тоже, активисты занимались тем, что поднимали сильно ослабевшего Петровича. «Где Порфирьев?» Антон подбежал к старому механику и схватил его за грудки. «Где остальные, которые в скафандрах?» «Отпусти его, мешаешь!» Женщина-активист бесцеремонно оттолкнула Овечкина. «Порфирьев ушел за тобой, остальные ищут дрова. Впереди...» «Овечкин!» Рычание Порфирьева пробилось через оглушительный треск эфира, и Антон понял, что вышел на достаточное расстояние расслышать его голос. «Пройдешь прямо по курсу группы 5 метров, и потом еще 3 направо. Увидишь крупную яму, посреди которой готовится костер. Всех людей своди туда и рассаживай вокруг кострища. Как принял?» «Я тебя услышал! Я найду!» «Возьми свою пару помощников и выводи людей в порядке их расположения в колонне, от хвоста к голове. Ни в коем случае не разрывай колонну, не начинай эвакуацию с головы. Иначе кто-нибудь заблудится. Видимость упала, меня рядом нет. Тросами никто не связан. Ты понял?» «Понял!» Антон бросился к семье. Чтобы там не возомнило себе Порфирьев, он сначала позаботится о семье, а потом со спокойной душой займется остальными. Семья – это главное. Овечкин добрался до ямы, помог Диларе вывести детей и повел их в указанное место, обещая, что все будет хорошо. Двое людей, находящихся в колонне позади Дилары, устремились следом, попутно к ним присоединялись другие. И к затерянной среди россыпей обломков яме Антон вывел едва ли не треть всей колонны. Яму он нашел сразу. Она действительно оказалась довольно большой. Видимо, подвал какого-то сооружения, с которого сорвало перекрытие, размозжило стены и частично засыпало грунтом. Большего не понять. Вокруг поистине паническое однообразие. Везде, куда через сумрачную пылевую завесу дотягивался свет фонаря, виден бесконечный океан всевозможных обломков, перемешанных во внушающий ужас кашу. Разница только в высоте нагромождений. Где-то они выше, где-то ниже. И среди выпирающих из океана грязной пыли гор не сразу замечаешь зияющие провалы. В центре ямы обнаружилась куча разнообразного хлама, судя по внешнему виду, являющегося горючим, но больше никого не было. Видимо, Порфирьев и остальные ушли за следующей партией дров. Овечкин велел спасенным людям рассаживаться вокруг готовящегося костра, усадил семью поближе и побежал за остальными, попутно сообщая Порфирьеву о том, что успешно эвакуировал часть людей. Бежать через сплошной поток опускающегося сверху грязного снега, чавкающего под ногами радиоактивным пластилином, было не только тяжело, но и опасно. Луч нашлемного фонаря пронзал грязный снегопад едва на пару шагов. В любой момент можно было поскользнуться, оступиться, споткнуться или налететь на торчащий обломок. Чтобы не получить травму, Антон перешел на шаг и осторожно двинулся дальше, подавая голосовые сигналы. Однако никто ему не отвечал и навстречу не попадался. Судя по ощущениям, он уже должен был добраться до углубления, в котором укрывалась от урагана Дилара с детьми. Антон осмотрелся. Это место где-то тут. Значит, еще дальше должны быть остальные участники их команды, которые двигались в колонне за Диларой. Он прошел еще десяток метров, но ни углубления, ни людей не обнаружил. Наверное, он принял немного правее, когда шел сюда. Надо скорректировать отклонение и выйти к нужному месту. Овечкин сделал поправку и продолжил поиски, но вновь не смог найти искомое. Минут 15 он блуждал в потемках перемешанного с дымом грязного снегопада, сыплющегося сплошной стеной. Потом налетел ветер, и Антон упал в пластилиновую грязь, спасаясь от удара урагана. На этот раз урагана не случилось. Ветер был сильный, яростно швыряясь облаками грязного радиоактивного снега, но не настолько, чтобы создать поток летящих камней. Все стихло столь же внезапно, как обычно, и Овечкин поднялся на ноги. Он сделал пару шагов в заполненную грязным снегопадом тьму и понял, что не знает, куда идти. Олег, это Антон. Овечкин старался говорить спокойно. Как слышишь меня? Эфир надсадно трещал и шипел, но ничего похожего на ответ Антон не расслышал. «Это Антон Овечкин! Я заблудился! Помогите!» Закричал он, лихорадочно соображая, что делать. «Куда идти? Надо приблизиться к той яме на дистанцию устойчивой радиосвязи. Вот только если он пойдет не в ту сторону, то сам уйдет от спасения. Нужно идти по следам». Но ветер и снегопад быстро уничтожали отпечатки ног, а следопытом он не был. Овечкин пытался перемещаться расширяющимися кругами, так вроде действуют при поиске чего-либо важного. Но время шло, а найти путь к яме с костром не получалось. Он подумал, что костер давно разгорелся, и его пламя должно быть видно. Антон вертелся вокруг своей оси, до боли в глазах, всматриваясь в падающие потоки грязных хлопьев, но все равно не видел ничего. Несколько раз ему казалось, что он замечает какой-то отблеск, и Овечкин бросался туда, но всякий раз оказывалось, что это свет нашлемного фонаря отражается от падающей с неба грязи. Антон пробовал двигаться с выключенным фонарем, но никаких признаков огня не разглядел, только заблудился еще сильнее и больше выключать фонарь не решался. Внезапно очередной обломок под его ногой не выдержал веса и резко просел вниз. Нога провалилась на полметра, заставляя Антона закричать от страха. Он почувствовал резкую боль в тазобедренном суставе и упал, налетая грудью на какой-то обломок. От сильного удара легкие свело, и он не сразу сумел высвободить застрявшую в расщелине ногу. Боль в суставе не позволяла встать. Антон растянулся на спине, подгибая неуклюже вывернутое бедро, и взмолился о помощи, изо всех сил крича в эфир. 20 минут непрерывного плача и жалобных стенаний показались ему вечностью, и ушедшая в разнос психика не сразу осознала, что в забитом помехами эфире едва слышно звучат человеческие голоса. «Его стало слышно лучше». Голос пожарного утопал в трескотне помех. «Правильно идем». «Выключайте фонари, найдем его по свету». «А если он к нам спиной?» Кажется, молодой техник был к нему ближе всех. «Нет, это же диванный боец. Чемпион по комментам или кто он там сидя. Теперь лежит на своей тохлой спинке и глубокомысленно светит фонарем в радиоактивные облака. Мы должны увидеть луч. Смотри по сторонам внимательно». «Вон он! Я вижу свет!» «Не иди к свету, Володя. Мало ли что. Свет во тьме — это подозрительно. Вдруг попадешь в рай, прежде чем мы найдем этого дебила». «Я здесь! Я вас слышу! Это я!» «Заткнись! Не засоряй эфир. Нам сейчас и без тебя сложно». Где-то через полминуты к озирающемуся Антону вышел молодой техник с привязанным к поясу канатом. Следом за ним по канату вышел пожарный, Потом появился Порфирьев. Овечкин порывался благодарить всех за спасение, но Порфирьев злобно повторил приказ заткнуться и склонился над ним, больно ощупывая поврежденную ногу. «Вывих. Правильно, сам пойдет. Саня, помоги зафиксировать сустав». Пожарный навалился на Антона, больно придавливая его к земле. Порфирьев вцепился в вывихнутую ногу и с диким хрустом провернул ее, вставляя сустав на место. От жуткой боли Овечкин взвыл, теряя остроту зрения, но тут же получил удар в солнечное сплетение и задохнулся. «Заканчивай орать. От твоего бабского нытья в ушах звенит. Надоело. Встал и пошел. Ждать не будем. Второй раз искать тоже». Он развернулся, и его расплывающийся силуэт растворился в грязном снегопаде. Следом ушел пожарный, потом молодой техник. Антон, хватая ртом воздух, подскочил и поковылял следом, припадая на отзывающуюся болью ногу. Луч нашлемного фонаря слабо высвечивал в грязном сумраке спину Владимира, и Овечкин изо всех сил старался не отставать больше, чем на шаг. К яме с пылающим костром они вышли через 3 минуты. Пожирающий грязные снежинки огонь горел ниже уровня поверхности, и разглядеть его отблески было трудно даже неподалеку от краев ямы, не то что в десятки метров. И Антон понял, что не имел шансов заметить свет костра даже с выключенным фонарем. Порфирьев и остальные спустились в яму, молча развязались и улеглись отдыхать. Антон хотел было поговорить с ним, но вдруг увидел, что чуть ли не все остальные смотрят на него с ненавистью и злобой, и спешно отыскал глазами свою семью. Это оказалось несложно. Дилара с детьми сидели там, где он их оставил, но вокруг них не было никого, словно никто не пожелал находиться рядом с ними. Вдобавок к этому собственный сын глядел на него с явной враждебностью, и Овечкин решительно захромал к семье выяснять, в чем дело. «Я спасал вас! Семья прежде всего! Это самое главное!» Он вонзил в жену негодующий взгляд, исполненный оскорбленного достоинства. «Ты что, хотела, чтобы я бросил тебя в той канаве с замерзающей Аминой на руках?» «Не ори так! Я хотела, чтобы ты нас спас, организовал обогрев, вытащил из этого кошмара, отвел в подземный город. Что угодно, лишь бы наши дети выжили. Но я не хотела становиться врагом для всех вокруг. Теперь все смотрят на нас с ненавистью. Рядом никто не садится». «В первую очередь я заботился о семье». Не сдавался Овечкин, глубоко возмущенный тем, что собственная жена ставит ему в упрек ее же спасение. «Любой на моем месте поступил бы так же». «Мне нет дела до любых. Нам объявили бойкот, нам, ты понимаешь? Тебе, мне и твоим детям. Не каким-то там любым. Я не хочу получить нож в спину или случайно упасть с очередного обрыва вместе с детьми. Из-за тебя погибли 2. А все остальные облучались лишний час, пока шли поиски. Пока Порфирьев со своими искал тебя, мне чуть ли не все высказали, что нам на всех плевать, потому что мы получили антирад». «Они должны быть благодарны за то, что я для них сделал», — насупился Овечкин, бросая косые взгляды на скучковавшихся поодаль людей. Ответом ему была молчаливая ненависть. «Я чинил водоотводные насосы, собирал вентиляцию, работал с передатчиком, искал бомбоубежище». «А люди говорят, что ты врешь. Насосы не помогли, станцию все равно затопило. Вентиляцию собирали техники, ты только разговаривал. Помощь к нам не пришла, работа с передатчиком отстой. А бомбоубежище искал Олег, просто рядом был». «Как ты разговариваешь с отцом? Тебя там вообще не было. Ты не видел, не знаешь, как было на самом деле. И они все тоже не видели. Я забочусь обо всех». «Ты не послушался Порфирьева». Дилара развернула жалующуюся на перегрев дочурку другим боком к костру. «Ты должен был вывести всю колонну сюда, к костру, в порядке очереди, от последних к первым. Он сказал, что это заняло бы 5 минут. Те, кто стоял в колонне впереди, являлись бы указателем направления для тех, кто находился позади. А ты забрал нас из середины. Все, кто шел перед нами, это увидели и пошли следом. Ты разорвал колонну, и оставшиеся позади заблудились. Они не получали антирад. Все сильно ослабели, многих оглушило ураганом, все в дыму, потом пошел грязный снег, он засыпал следы. Пока люди поднялись на ноги и очистились, видимость пропала, идти стало некуда. Они кричали, просили о помощи, но слышали только друг друга, поэтому спешили на звук и блуждали еще сильнее. Порфирий с остальными собирал их больше часа. За это время мы были бы уже у входа в подземный город. Кругом смертельная радиация. Для людей без антирада это огромный срок. Двоих так и не спасли. Они ослабели настолько, что когда нашли какие-то следы, припорошенные снегом, не смогли понять, что идут по ним в противоположную сторону. Потом они сбились с пути и упали в какой-то провал. Одного проткнула арматура, и другой умер от падения. Их даже не удалось достать. Порфирьев сказал, слишком глубоко и видно плохо. Лучше не рисковать. И пошел искать тебя. Хотя люди предлагали тебя бросить. Потому что из-за тебя уже погибли двое. И еще 20 могут погибнуть из-за лишнего часа облучения. Вот тот козел пообещал зарезать Амину, если его баба сдохнет от радиации. Я сам его зарежу. Подскочил Давид, выхватывая нож. Он все-таки добился от матери оружия. Пусть только подойдет. Мама, я хочу в туалет. Терпи. Здесь нельзя расстегиваться, не то детей никогда не будет. Ты рассказал об угрозах Порфирьеву? При известии о возможном убийстве Антона охватил страх. В памяти всплыли искореженные яростью лица молодчиков, бросающихся на Порфирьева в тесном вагоне и мелькающие возле самого лица ножи. Это нельзя так оставить. Не рассказала. Он как всех нашел, сразу пошел искать тебя. Я сам с ним поговорю, заявил Антон, поднимаясь с покрытого свежевыпавшими грязевыми хлопьями камня. Кажется, это был расколотый фрагмент бетонной лестницы. Под грязью видны оплавленные ступени. Преступника надо разоружить. Он обошел костер с противоположной от преступника стороны, стараясь не смотреть в глаза людям, провожающим его полными ненависти взглядами. Порфирьев уже был на ногах и помогал молодому технику поднимать на ноги Петровича. Старику стало хуже, и стоял он не твердо. «Может, еще немного отдохнем?» – негромко спросил пожарный, кивая Порфирьеву на сгрудившихся возле костра измученных людей. «И 10 минут не прошло. Чем дольше мы здесь, тем больше доза облучения. Они слабеют еще сильнее. Лучше уже не будет, только хуже. До первого входа в подземный город 2 километра. За час дойдем, если повезет. Поверхности надо уходить как можно скорее. Здесь фон запредельный и продолжает расти вместе с осадками. Олег! Овечкин подошел к Порфирьеву и понизил голос, незаметно указывая на преступника. У этого человека нож! Он угрожал Беларь убить Амину. Его надо разоружить и связать. Ну, разоружи и свяжи, раз тебе надо. Я тебя за руки не держу. Я? У меня нет оружия. Дай мне ружье. Давай я лучше дам тебе вырыло. Так будет более по заслугам. Ты что, на его стороне? Овечкин понял, что для неадекватного социопата, контуженного в разных войнах, угроза убийством есть в порядке вещей. Я спасал свою семью. Это самое главное. Мне плевать на твою семью. Для меня 22 человека висит больше 4. Если для тебя твоя семья настолько дороже остальных, что ты забываешь о людях, даже не задумываясь о последствиях, то забирай свою семью и катись отсюда. Что? Антон ошарашенно попятился. Ты что? Куда мы пойдем? Куда хочешь. Пожал плечами Порфирьев. На все 4 стороны. Ты же образованный, интеллигентный человек. Интеллектуал, фризер сетевых мнений. Я уверен, ты быстро найдешь спасение. Проваливай, пока из-за тебя и твоей семьи не погиб еще кто-нибудь. Ты же это не серьезно, да? Это у вас в армии так принято шутить в экстремальной обстановке. Я читал. Я не шучу. Для вас так будет даже безопаснее. Нож не только у него. Ножи есть у всех. Мы позаботились об этом перед выходом. Все, кто пошел с нами без антирада, это семейная пара. Ты разве не видишь, что мужиков и баб поровну? Я не сортировал, кто из них друг с другом давно, а кто сошелся уже на станции. Но у меня есть подозрение, что своей семьей дорожишь не только ты. Из-за лишнего часа обучения кто-то из них может вскоре умереть. И желающих отомстить прибавится. Так что забирай семью и убирайся. Отбирать оружие у каждого я не собираюсь. Оно выдано людям для выживания. Я все понял. Этого больше не повторится. Срывающимся от страха голосом заверил его Овечкин, невольно косясь на озлобленных людей. Я лишь хотел позаботиться о своей семье. Он скорее почувствовал, чем разглядел вспышку ненависти в глазах окружающих и осекся. В этот момент прибежала Дилара с хнычущей Аминой на руках и принялась умолять Порфирьева о прощении, активно пеняя на мужа. Амбал брезгливо отмахнулся, сообщил, что если Овечкин еще раз нарушит приказ, то его вытряхнут из скафандра и точно выпнут к чертовой матери вместе с семьей, и объявил, что пора продолжать путь. Но подняться на ноги смогли не все. Три человека так и остались лежать рядом с костром, и осматривавший их пожарный констатировал смерть. Видимо, у них имелись какие-то проблемы со здоровьем, и сильное облучение стало последней каплей. Группа двинулась дальше, но теперь держать прежний темп не удавалось. Людей часто рвало, многие испытывали сильное головокружение, все предельно ослабли, и колонна шла медленно. Порфирьев разбил всех на пары и велел держаться за руки и помогать друг другу, но чаще получалось наоборот. Кто-то из пары падал и увлекал за собой напарника. Лица людей посерели, покрылись сыпью, на слизистых оболочках начали вспухать язвы, у многих начались кровотечения из носа и десен. С трудом переставляющая ноги вереница преодолевала 2 километра пути через развалины почти час, потом вновь ударил сильный ветер. Среди беснующихся облаков грязно-серого снега видимость мгновенно упала до нуля, и Порфирьев остановил группу. Все забились за крупные обломки и сжались в комок, чтобы сохранить немного тепла. Температура вновь упала до -5, и Антон с невольным ужасом думал о том, как тяжело сейчас приходится Диларе с детьми, особенно его крохотной дочурке. У него скафандр с подогревом, а их защищают лишь обмотки из всевозможного тряпья и пластиковых пакетов. Он порывался было добраться до семьи, чтобы хотя бы закрыть их собой от ветра, но понял, что в сплошной круговерти грязного снега не уверен, что точно определил направление движения. Не видно ни черта, можно проползти от жены в 2 шагах и не заметить. Если он потеряется еще раз, то асоциальный мизантроп Порфирьев вряд ли станет его искать. Конечно, это же ставит под угрозу жизнь других людей. Какого черта, спрашивается, эти самые другие люди поперлись с ними в Раменки без антирада? Они прекрасно знали, что на поверхности смертельная радиация. Все видели, что стало с полицейскими, которые копали нору в гастроном 5 часов или сколько там, неважно. Люди должны отдавать себе отчет, на что пошли. И Антон правильно сделал, что в первую очередь позаботился о собственной семье. Во-первых, это семья, это святое. Во-вторых, у него дети, а это будущее. Им предстоит поднимать мир из руин. В-третьих, он и вся его семья получили антирад. Они точно выживут, в отличие от безмозглых суицидальных добровольцев. Поэтому их надо спасать в первую очередь. Он все сделал правильно. Он прав, прав! Сильный ветер бушевал 10 минут, после чего стих почти мгновенно, что стало нормой. Но Овечкин к этому еще не привык и некоторое время продолжал укрываться за парой крупных обломков. Там его нашел пожарный и велел вместе с активистами поднимать людей на ноги. Поднять удалось не всех. 2 женщины обессилели настолько, что идти уже не могли, и их было решено нести на себе. Мужчины-активисты, получившие антирад, взвалили их на себя. Женщины-активисты шли рядом и поддерживали тела, чтобы частично облегчить ношу мужчинам. Антон остался один, и ему пришлось безостановочно перемещаться вдоль колонны из хвоста в голову и обратно, следя за тем, чтобы колонна вовремя останавливалась, если кто-то упал, и не разрывалась из-за этого. Изможденные люди постоянно спрашивали его, как долго еще идти, и он с ужасом, глядя в покрытые кровавыми язвами серые лица, обещал выяснить все у Порфирьева. Всякий раз, проходя мимо Дилары с детьми, он вглядывался в их глаза, но, к счастью, антирад делал свое дело, и внешних признаков радиационного поражения у его семьи не наблюдалось. Грязно-серый снегопад закончился, и беспорядочный рельеф бескрайнего месива обломков вновь пошел вверх, с каждым 10 метров увеличивая крутизну склона все сильнее, и обессилевшие люди стали падать один за другим. Взбираться вверх на ногах им не хватало сил, и все карабкались на четвереньках. Активисты с больными женщинами на плечах сильно отстали, и Овечкин заторопился в голову колонны, на ходу выкрикивая в эфир предостережение и требование остановиться. Но оказалось, что голова колонны уже не двигается. Антон взобрался на вершину склона и налетел на расплывающийся в пылевом мраке силуэт Порфирьева, возникший у него на пути. «Не дергайся!» – осадил его амбал, которого столкновение даже из равновесия не вывело. «Сбросишь нас в кратер к такой-то матери!» Антон выглянул из-за его мощной туши и замер, вглядываясь в освещенный мутным заревом пыльный сумрак. Они стояли на гребне громадного отвала, округлые края которого терялись в пылевом океане, уходя далеко в стороны. Судя по характерным обводам, это был кратер, точнее гигантский кратер, дна которого не было видно из-за пылающего где-то глубоко внизу мощного огненного фонтана. Местность за кратером была охвачена огромными пожарами, пожиравшими утопающую в пыли территорию кусками, словно гигантские огненные брызги упали в пыльный океан, поглотивший бесконечное месиво обломков. Пожары были настолько мощны, что освещали площадь в несколько гектаров, и сквозь протянувшуюся от земли до неба пылевую завесу можно было разглядеть россыпь гигантских воронок с огненными фонтанами где-то в районе дна и бушующий вдалеке огненный смерч грандиозных размеров. «Пришли!» «Что это?» Антон, расширившимися от ужаса глазами, смотрел на исторгающее пламя гигантские воронки, не желая верить увиденному. «Раменки!» «Но...» Логика подсказывала, что все кончено, но психика не желала соглашаться с неизбежным. «Это же кратеры! Там смертельная радиация! Нужно скорее найти вход в подземный город!» «Не сомневаюсь, что если ты прямо сейчас съедешь на заднице на дно и спрыгнешь в дыру внутри, из которой вырывается пожар, то как только закончишь падать, окажешься в городе. Если в процессе этого не зажаришься, не испаришься и не разобьешься, то даже сможешь увидеть то, что от него осталось». «Отсюда нужно уходить. Огненный смерч движется в нашу сторону. Рано или поздно он будет здесь. Олег, здесь радиационный фон намного выше, чем позади». «Тебе лучше не знать», – буркнул Порфирьев, разворачиваясь к изможденным людям, жмущимся друг к другу позади облаченных в скафандры фигур. «Уходим. Спускаемся к подножию воронки. Она защитит нас от пожара». Внизу выяснилось, что обе женщины, которых несли на руках, потеряли сознание и не подают признаков жизни. Остальные едва стояли на ногах, их часто рвало, из-за чего респираторы приходилось снимать, и самодельные гермошлемы быстро потеряли герметичность. Чтобы не падать на каждом шагу, люди пытались подбирать любые обломки, которые можно использовать в качестве посоха или клюки, но это помогало слабо. Многие жаловались на расплывающуюся картинку перед глазами и говорили, что не могут разглядеть впереди идущего. Порфирьев собрал всех в кучу, велел пожарному и молодому технику помогать активистам тащить находящихся без сознания и начал привязывать остальных друг к другу обрывками провода. «Что нам теперь делать?» Одна из активисток, та, что моложе, помогала Порфирьеву резать провод на куски и старалась скрывать охватившую ее панику. «Мы не попадем в подземный город?» «Подземного города больше нет». Порфирьев затянул очередной узел на одном из покрытых радиационными язвами людей. «Нужно выбираться из Москвы. Отсюда до МКАД 7 километров, если напрямик. Но напрямик не пройти, ты видела. Пойдем севернее в обход. Это крюк в 2-3 километра, итого 10. У нас осталось 1.5 часа. Люди ослабли, можем не успеть. Через 1.5 часа действие антирада закончится. Поэтому нужно заранее найти укрытие, в котором можно переждать интоксикацию». «Кругом одни обломки, даже развалин нет. Где искать укрытие?» «Подальше от центра». Амбал привязал друг к другу еще одну пару. «Городским окраинам наверняка досталось меньше ударов. Там будет где спрятаться. Все, начинаем движение». Он направился в голову колонны, и сквозь оглушительный треск эфира донеслось: «Активисты и все, кто в скафандрах, ко мне». Антон поспешил к Порфирьеву и добрался до него первым, обогнав четверых активистов. Здоровяк дождался, когда к нему подтянутся молодой техник и пожарный с телами на плечах, и произнес как можно громче, чтобы слышали все: «В 3 километрах отсюда есть старый бункер. Он давно заброшен, наполовину затоплен и не заперт. По нему никто не стрелял, он никому не нужен. Сейчас мы дойдем до туда, там передохнем и обогреемся. В бункере есть старые запасы антирадиационных медикаментов. Срок годности, наверное, истек, но они изготавливаются с большим запасом прочности, так что нам хватит для оказания всем медицинской помощи. Если кто упадет, дотащим, это недалеко. Поставим всех на ноги и выйдем из города в чистую зону, где нет радиации. Там решим, что делать дальше. Это все. Доведите информацию до людей, пока будем идти. Группа продолжила движение, и спустя пару минут все были оповещены о старом бункере. Эта информация сильно обнадежила людей, и колонна пошла заметно быстрее. Некоторые пары даже улыбались, хрипло переговариваясь друг с другом. Спустя 10 минут пожарный и молодой техник выдохлись, и Порфирьев велел им передать находящихся без сознания активистам. В этот момент выяснилось, что обе женщины мертвы. Их аккуратно уложили среди обломков, и скорость движения колонны увеличилась еще сильнее. Минут 40 удавалось идти без задержек. Потом люди обессилели окончательно и стали падать прямо на ходу. Порфирьев распределил всех, кто уже не мог стоять на ногах, между активистами и людьми в скафандрах и приказал тащить их на себе. Антону досталась какая-то женщина. Ее взвалили ему на плечи, и он едва переставлял гудящие от перенапряжения ноги. Сам Порфирьев тоже нес на себе кого-то и даже ухитрялся искать путь сквозь пылевой мрак прямо с телом на плечах, но это не помогло. Антон едва не упал от измождения, протащив на себе бездыханное тело метров 300, и в эту секунду кто-то из идущих впереди людей покачнулся. У опирающегося на обломок какой-то железки человека подкосились ноги, и он рухнул, словно подкошенный, прямо перед Овечкиным. Антон споткнулся о него и упал сверху, роняя тело. Связанные проводом люди остановились, и Антон вызвал Порфирьева. Тот не услышал, был слишком далеко, но услышал пожарный, который и продублировал вызов. Пока амбал с телом на плечах добирался до образовавшейся сутолоки, вновь начался снег и ударил штормовой ветер. Свирепый поток каменного крошева врезался в людей, сшибая их с ног, и все вокруг утонуло в сплошном океане из мчащихся сонмов пыли и грязного снега. Антон спрятал голову под телом женщины, которую тащил, и замер, вздрагивая под ударами мелких камней. Через 10 минут все стихло, но за это время Овечкина занесло почти 30-сантиметровым слоем пыли грязевого крошева, и выбраться удалось не сразу. Выкопавшись, он обнаружил, что женщина умерла. Антон попытался привести в чувство того, кто упал ему под ноги, но это ему не удалось. Еще один человек лежал чуть дальше по ходу движения колонны и тоже не подавал признаков жизни. Самодельные гермошлемы, собранные из пластиковых пакетов, строительных касок, скотча и респираторов, давно потеряли то, что заменяло им лицевые щитки, и нашлемный фонарь высвечивал серые, словно грунт под ногами лица, обезображенные кровавыми язвами и опухолями воспаленных слизистых оболочек. Овечкин тряс людей одного за другим, стремясь привести в чувство, но все было тщетно. «Пойдем, тут живых нет». Антон повернул голову и разглядел расплывчатый силуэт амбала, склонившийся над одним из тел. Здоровяк поднялся, растворяясь в пыльном сумраке, и Овечкин поспешил следом, не спуская глаз со светового пятна его фонаря. Порфирьев останавливался через каждые 2-3 метра, склоняясь над очередным полузасыпанным грязным снегом телом. Возился несколько секунд и двигался дальше. Глядя на усеянный трупами путь, Антон почувствовал, как его начинает бить нервная дрожь, и где-то в глубинах сознания ядовитой каплей саднет усиливающаяся с каждым найденным телом жуткая мысль. «Кто-нибудь выжил?» – выдавил из себя Овечкин, замечая впереди световые пятна на шлемных фонарей. «Из тех, у кого не было скафандров?» «Те, кто получил антирад». «И все?» Антон растерянно смотрел на Давида, осматривающего потрясенным взглядом вереницу мертвых тел, теряющуюся в сумрачном океане пыли. «Петрович еще жив!» «Ему я тоже дал антирад. Препарат был просроченный, я не стал сообщать об этом всем». «Но...» Сын в ужасе посмотрел на отца и Овечкин поспешил опустить глаза. Почему остальные, то есть, в смысле, почему они умерли все сразу? В городе запредельная радиация. Порфирьев проверил последнего из мертвецов и выпрямился. Их самодельная защита лишь отсрочила неизбежное. Люди продержались сколько смогли. Они умерли из-за меня? Если бы мы добрались до подземного города, то так бы и было. Ответил здоровяк, сверяясь с картой на своем лицевом щитке. Все, кто умер, не дойдя до города, или уже внутри, были бы на твоей совести. Но подземный город оказался уничтожен. Спастись им было негде, и один час уже ничего не изменит. За это время мы бы не вышли за пределы Москвы так далеко, где радиации нет. Так что ты оказался ни при чем. Они могли бы дойти до заброшенного бункера. Потрясенно прошептал Овечкин, невольно опускаясь на обнаружившийся рядом обломок оплавленной кирпичной кладки. Нам осталось чуть-чуть. 20 человек. Они могли успеть, если бы не я. Нет никакого заброшенного бункера. Порфирьев закончил работать с картой. Саня, Володя, привязываемся. Пойдем впереди, как раньше. Петрович, следи, чтобы остальные держали дистанцию. Овечкин замыкающий. Если начнете отставать, сразу выходи в эфир. Держать впереди идущих в поле зрения постоянно. Как это нет никакого бункера? Вот так. Я его выдумал. Но зачем? Чтобы люди не теряли надежду перед смертью и могли уйти спокойно, без страха и паники. Все, выдвигаемся. У нас мало времени. Он растворился в сумрачной пылевой взвеси, и спустя несколько секунд группа двинулась вперед. Антон пробирался через обломки, бросая взгляды на смутно виднеющиеся впереди силуэты жены и сына, считал истекающие минуты и ежесекундно бросал взгляд на счетчик Гейгера. 3 девятки, застывшие на индикаторе с момента выхода со станции метро, не изменялись ни разу. Заброшенный бункер оказался мифом. Время действия антирада стремительно истекало. Кто-то из активистов взял Давида на руки, и Овечкин похолодел. «Давид!» Он рванулся вперед, стремясь догнать основную группу. «Что с ним?» «Я устал», — хмуро признался сын, держась за плечи активиста. «Идти трудно, ноги болят». «Я понесу его несколько минут. Пусть отдохнет немного». «Овечкин, что у вас там? Почему отстаете?» «Давид выбился из сил. Его несут на руках. Надо сбавить скорость. Сколько у нас осталось времени до окончания действия антирада?» «До гарантированного. 4 минуты. Останавливаемся. Все ко мне». Группа собралась возле Порфирьева, и он извлек из своего снаряжения маленькую плоскую коробочку с литерной маркировкой. Здоровяк щелкнул фиксатором, и Овечкин увидел капсулы с антирадом, уложенные в мягкие гнезда амортизирующего материала. «Каждому по одной. Съесть прямо сейчас. Делать, как в прошлый раз. Капсулу разгрызть, жидкость проглотить, капсулу тщательно разжевать и тоже проглотить». «Почему ты не сказал, что у тебя есть еще антирад?» Антон торопливо пересчитал капсулы. 12 штук! Можно было бы спасти еще 12 человек!» Порфирьев аккуратно закрыл коробочку и внезапным ударом вогнал кулачище Овечкину в печень. Антона отбросило назад на шаг, он схватился за вспыхнувший болью бок и просипел. «За что?» В следующую секунду печень словно взорвалась жесточайшими мучениями, и он рухнул на покрытые грязным снегом обломки, корчась от нестерпимой боли. «За тупость», — лаконично ответил Порфирьев и вновь открыл коробку с антирадом. «Берите». «Ты знал, что подземный город под Раменками уничтожен?» Петрович протянул руку, взял одну капсулу и отправил ее в рот. «Догадывался». Амбал быстро раздавал капсулы всем остальным. «Когда мы нашли Центр управления национальной обороны в виде группы уходящих под землю кратеров, стало ясно, что Раменки могут не перехватить всех вражеских ударов. Антирад действует 7,5 часов гарантированно. Дальше зависит от индивидуальных особенностей организма. У меня сопротивляемость держится 7,52. Сколько у вас, не знаю, поэтому ешьте сейчас, лучше не рисковать. За 7,5 часов из Москвы не выйдешь. Сразу было понятно, что возникнут препятствия, задержки, все затянется. Поэтому я рассчитал все, что имелось, и честно сказал, что у меня есть лишние 10 доз. Овечкин, хватит кривляться. Вставай и жри свой антирад. Не то умрешь еще, а у тебя дети». Люди спешно разобрали капсулы и принялись просовывать их под респираторы и лицевые щитки скафандров. Дилара покосилась на тяжело дышащего Антона, с трудом поднимающегося с земли, и вытащила из коробки 3 капсулы. Дети смогут это перенести? Не знаю. Может, не смогут. Но так хоть какие-то шансы есть. А без антирада они гарантированно погибнут. Без антирада мы все погибнем. Как только начнется интоксикация, нас включит так, что живыми уже не очнемся. При таком уровне радиации никто не выживет. Он кивнул в пыльный сумрак, в толще которого остались трупы 20 человек. Больше антирада нет. За 7,5 часов мы должны выйти из Москвы и добраться до местности, где нет радиации. Передозировка антирада опасна для жизни. Но, может быть, кому-нибудь из нас повезет. Или найдем медицинскую помощь. Овечкин, твое время на исходе. Иду! Антон, превозмогая боль, подошел к Порфирьеву и забрал предпоследнюю капсулу. Он понизил голос до шепота, чтобы не услышал Давид, и с обидой заявил. Зачем ты так? При детях! Я могу задать тебе тоже вопрос. Судя по голосу, Порфирьеву было в высшей степени плевать. Спорить с психованным мизантропом не имело смысла. Действие антирада могло завершиться в любую секунду, и Антон не стал медлить. Он открыл лицевой щиток скафандра, индикаторная панель вспыхнула пиктограммой разгерметизации, и по спине невольно пробежал холодок страха. Овечкин торопливо сунул капсулу в рот, захлопнул гермошлем и поспешил убедиться, что после того, как маленькая Амина съела препарат, маска респиратора плотно облегает лицо дочурки. «Олег!» Давид сосредоточенно жевал антирад, игнорируя терпкую горечь. «А детские скафандры бывают, как для меня и для Амины?» «Не видел». Порфирьев захлопнул коробку с оставшейся капсулой и убрал в подсумок незаметный на сливающемся с окружающим сумраком снаряжение. «Но может быть где-нибудь и есть. Не бойся, Петрович хорошо вас укутал, несколько слоев. Не скафандр, конечно, но под антирадом продержитесь. Нам бы за город выбраться поскорее. Должно быть место, по которому они стреляли. У нас 7,5 часов, чтобы его найти. Вперед!»